От руки. Я могу писать стишки на машинке от руки, на заборе, на компе, на растворе белых пен, на стекле, на облаках, на кленовых лепестках, на снежинках, на песке, на из кожи поиске. Натя, на, бери, хватай. Стаи слов вокруг летают. Я пишу, а ты считай. Сколько слов на горизонте стаи белых птиц растают.